1. Не беспокоить. 2. В нашей реальности радиобрелки появились только в 1982 году. Глава 11. Главное, вовремя переодеться. Беспечные люди. Дорога на запад. Впереди показалась старая водонапорная башня, переоборудованная в пост охраны. Я уж было приготовился стать на какое-то время Майклом, внушив охране, что она видит именно его. Это не слишком сложно, когда имеешь дело с внушаемыми людьми, а охранники обычно не слишком развиты, и внушить им можно что угодно, но обошлось. Шлагбаум и проверка документов осуществлялись только на въезд, а выезд был свободен. То есть шлагбаум на выезде тоже имелся, но он был открыт, и рядом с ним не было даже охранника, которому можно было бы приветливо козырнуть, прощаясь. Нет, ну как дети, ей-богу, КГБ на вас нет. Солнце светило мне прямо в глаза. Значит, там юг. Ну, примерно. Вашингтон вместе с Лэнгли находится на востоке США. Здесь же, на востоке, и Нью-Йорк. А мне на запад, то есть направо. Потому что рвать сразу в консульство или посольство СССР заманчиво. Но, нет. Во-первых, я не знаю, где именно это все находится. Пока найду, орлы-ЦРУшники придут в себя и поднимут такую тревогу, что мама не горюй. Тут же поймут, что я угнал машину Майкла и объявят ее в розыск. Часа не пройдет, и ждать меня будут именно возле посольства и консульства в первую очередь. Да, вероятно, я смогу проскользнуть мимо агентов. Но где гарантия, что родное посольство меня примет и укроет? Никаких доказательств, что я тот, за кого себя выдаю, у меня нет. Врывается в посольство какой-то пацан и утверждает, что его похитили. Кстати, ворваться тоже будет не так уж просто. Там наверняка охрана почище этой, что я только что миновал. Надеяться на то, что на родине уже всех, кого надо и не надо, КГБ поднял на уши. ХМ, наверняка меня уже ищут, это несомненно. Но догадаются ли они, что меня похитили американцы? Ох, боюсь, не сразу. Во всяком случае, точно не сегодня. А когда? Положим, на это уйдет неделя. Это самый оптимистичный прогноз. Значит, все это время, пока информацию доведут до посольства-консульства, нужно где-то прятаться. Где? Страну я не знаю. Все мои основные сведения о США получены из книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Хорошая книга, довольно информативная, но написана еще до войны. Опять же, книга – это книга. Как бы ни была она информативна, а живой опыт ничто не заменит. Что нам подсказывает опыт? Избегать больших городов, так я думаю. Это только кажется, что в большом городе проще затеряться. Взрослому, да, наверное, проще. А вот подростку, в конце концов, нужно где-то ночевать, а из документов у меня только пропуск и водительские права Майкла, которые оказались в бумажнике. Но они не годятся, по ним ориентировку в первую очередь дадут. Получается, мне нужны маленькие городки и придорожные мотели, где любые документы заменяют наличные деньги. То есть, та самая одноэтажная Америка, описанная Ильфом и Петровым. Великие равнины Среднего Запада, черт возьми, да, на запад, вот моя дорога. Заодно и страну узнаю получше, а там поглядим, как карты ляжет. Размышляя обо всем этом, я катил по двухрядному шоссе ВАЗ-193, держась в 50 метрах за каким-то синим Фордом. Не выделяться, вот лучший способ остаться незамеченным. Будь, как все, и на тебя не обратят внимания. Черный костюм, галстук и начищенные туфли для этого точно не подходит. Я был все еще в черте города. Во всяком случае, мне так казалось, поскольку и справа и слева видел явно жилые дома, прячущиеся в тени деревьев. На некоторых развивались звездно-полосатые флаги, лишний раз напоминая мне, где я нахожусь. Минут через 10 впереди справа показался съезд. Я сбавил скорость, вглядываясь в указатель. Ага, торговый центр Walmart. То, что нужно. Свернул, поставил машину на стоянке, вышел и направился в магазин. Как хорошо, что я не постеснялся обзавестись деньгами. $620 наличными греют карман гораздо лучше, чем пустота. Можно спокойно осуществлять задуманное. Здесь было все, что нужно. Помня, что времени мало, я быстро отобрал трусы, майки и носки. Нашел пару джинсов по своему размеру и со скидкой, выбрав фирмы Levi Strauss и Wrangler. Две плотные хлопчатобумажные рубашки в красно-черную клетку. Удобные походные ботинки. Темно-коричневую демисезонную куртку с капюшоном. Черную бейсболку с белой надписью Chicago. Дорожную сумку. Два полотенца. Зубную щетку и зубную же пасту. Бритву не стал брать. Пусть все растет. После этого переоделся в кабинке и пошел на кассу. Все вместе облегчило мои карманы на $97.36. Зато я теперь был нормально одет и с удобной сумкой, которую легко можно было носить на плече. Костюм Майкла, рубашку, галстук и туфли я оставил на заднем сиденье. Посмотрел на часы. С момента моего выхода из здания ЦРУ прошло 43 минуты. Дальше ехать на Десата было опасно, перехват уже могли объявить или вот-вот объявят. Угнать другую машину, на стоянке торгового центра их было несколько десятков, но я не угонщик. Ходить и дергать подряд за все дверцы, в надежде, что кто-то забыл поставить машину на сигнализацию, и внутри остались ключи. Так себе план. Однако сегодня удача была явно на моей стороне. Когда я уже совсем было решил выходить на трассу и ловить попутку, слева от меня, через машину, на свободное парковочное место въехал и остановился светло-коричневый Plymouth, седан. Мои окна были открыты, у седана тоже, и я сразу услышал живой диалог, который вели в Плимуте мужчина и женщина, судя по всему, муж и жена. «И не спорь со мной, Джон, мне совершенно необходима новая сумочка. Дорогая, я не спорю, я только хотел сказать, а тебе я хочу купить новую трубку, в подарок, но у меня есть трубки. Не спорь со мной, еще нам нужен стиральный порошок и бумажные полотенца. О, Господи, не поминай в суе имя господа, Джон, сколько раз я тебе говорила, а потом мы перекусим, здесь отлично кормит, но я не хочу есть. Не спорь со мной, захочешь, ну... Пошли уже, на улице будешь курить свою противную старую трубку. Пошли, пошли, мне в туалет нужно. Хлопнули дверцы машины. Он и она, лет за 60 обоим. Он, в костюме, шляпе и дымящейся трубкой в зубах. Она в легком светлом плаще, застегнутом на все пуговицы, и не умолкающая ни на секунду. Прошли мимо, направляясь к торговому центру и не обратив на меня ни малейшего внимания. Сквозь открытое окно до меня донесся запах дорогого табака и затихающий с расстоянием бодрый голос женщины. «И напомни мне, чтобы я не забыла средства для мытья окон. Это надолго», — подумал я. «Бедный мужик, или не бедный, кто его знает. Может, он давно привык и ему это даже нравится. Но то, что эта парочка будет отсутствовать долго, ясно даже ежу. А двери он на ключ не закрыл, и сигнализацию тоже не включил. То ли забыл, то ли жена отвлекла». Если она вообще есть, сигнализация. Интересно, ключи в замке зажигания он тоже забыл? Я дождался, когда парочка скрылась в дверях торгового центра, взял сумку, вышел из машины и огляделся. Никого. Подошел к Плимуту, нажал на кнопку и потянул на себя дверцу с водительской стороны. Есть, открылась. Сел, положил сумку на соседнее сиденье, осмотрелся. Ключей в замке не было. Порылся в бардачке. Фонарик, старые батарейки. Карта автомобильных дорог США, очень кстати, какие-то старые квитанции, пачка жвачки Spearmint Chewing Gum, салфетки, 3 монеты, 5, 10 и 25 центов, ключей нет. Вот же, зараза, неужто облом? Поднял голову, увидел поднятый солнцезащитный козырек. Ну-ка, опустил козырек, опа, а вот и запасные ключи в сетчатом кармашке, чуяло мое сердце. Спасибо вам, товарищи американцы, постараюсь... чтобы с вашей красивой машиной ничего не случилось. Уверен, полиция ее обнаружит и вернет вам в целости и сохранности. Если, конечно, никто другой не воспользуется. Это только в кино автомобиль не заводится в самый ответственный момент. Для нагнетания, так сказать, у нас не кино, поэтому машины заводятся сразу. Я покосился на вход в торговый центр. Все нормально, никто не выскакивает с криком. «Стой, куда, это моя машина». Включил первую передачу и тронулся с места. На выезде притормозил, включил поворотник, пропустил парочку машин, повернул направо и прибавил газу. Теперь желательно не останавливаться до вечера. Что у нас с бензином? Почти полный бак. Замечательно. Никуда не сворачивая и не снижая скорости, разрешенные 65 миль в час, не больше, проехал городок Great Falls. Через несколько километров двухрядное шоссе ВА-193 влилось в широкую четырехрядную автостраду ВА-7. Здесь уже ограничение скорости было до 80 миль в час, и я прибавил. За городом Лисбург, который шоссе обходило с юга, я включил радио, нашел какую-то музыкальную волну и под чуть хрипловатый приятный голос кантри-певца Вилли Нельсона направился почти точно на запад. Берривиль, Винчестер. Гладкое ровное шоссе летело под колеса, ровно гудел двигатель, мурлыкало радио. В открытое окно залетал прохладный весенний ветерок. «Хорошо, не поймай меня, пожалуйста, полиция, я хороший и никому не желаю зла. А вот и граница штата Вирджиния. Вы покидаете Вирджинию. Счастливого пути!» Прочел я на придорожном щите, и тут же следом. «Добро пожаловать в Западную Вирджинию. Уже легче. Я в США впервые, но читал, что здесь в каждом штате свои законы, и полиция одного штата обычно не лезет в дела другого. Конечно, ЦРУ стоит над полицией и вполне может объявить меня в поиск по всей стране. Но станет ли это делать? Вопрос. Они меня выкрали в нарушение любых писанных и неписанных международных норм и правил. Я даже не уверен, в курсе ли их правительство и президент. Кто там у них сейчас? Ричард Никсон. Между прочим, если я правильно помню, на носу президентские выборы, и подобный скандал ему сейчас совсем ни к чему. А скандал точно будет, если об этом пронюхает пресса. Она в Штатах, насколько мне известно, все-таки имеет определенную независимость, и газетчики не упустят такую сенсацию. ЦРУ похищает советского ребенка. Чудовищный скандал накануне выборов президента США. Советский подросток бросает обвинение ЦРУ. Я прямо видел эти и подобные заголовки, набранные крупным шрифтом на первых страницах ведущих американских газет. Мечты, конечно, основанные на кино и книгах. Как на самом деле будет, я не знаю. Очень может быть, что меня попытаются убить, прежде чем я выйду на газетчиков, готовых опубликовать мою историю. Оно, конечно, руки короткие, но, если возьмутся всерьез, один человек, даже с моими способностями, против целой системы не потянет. Рано или поздно меня возьмут в кольцо и пристрелят. Обязательно пристрелят. Нет человека и трупа, нет проблемы. Не знаем, чего вы там себе напридумывали, а мы совершенно ни при чем. Какой еще Сергей Ермолов? Не знаем никакого Сергея Ермолова. Следите лучше за своими гражданами, если они вам так дороги. Особенно за подростками. Подростки, знаете ли, такие непредсказуемые бывают, что прямо беда. Это они нашим скажут, а своих журналистов и вовсе пошлют. Тех же, кто попытается копать, или купит, или запугают. А самых настырных убьют, как в кино. Только мне уже будет все это пофигу, потому что меня не будет на этом свете. Один раз повезло переместиться в чужое тело, второй вряд ли получится. Нет уж, не хочу. Хотя сама по себе идея обратиться к газетчикам не так уж плоха. Надо будет обдумать получше на досуге, и пусть лежит в запасе. Авось пригодится. Я посмотрел на часы. От торгового центра я отъехал в 10 часов 52 минуты. Сейчас было 12 часов 14 минут. Американцы, вроде бы, считают время не так, как мы, до полудня и после полудня, но сейчас я этим озадачиваться не намерен. Главное, я уже в другом штате, и впереди у меня почти целый день. Что с бензином? Я бросил взгляд на приборную панель. Нормально, еще и полбака не ушло. Есть пока тоже не хочу. Так что вперед, на запад. Главное, не выезжать на крупные федеральные трассы, ехать по второстепенным. А для этого что нужно? Правильно, наметить маршрут. Справа впереди я заметил съезд на грунтовую дорогу, ведущую в лес. Свернул, проехал пару сотен метров, свернул на лужайку между кустами и деревьями, остановился, заглушил двигатель. Можно размяться, отлить и спокойно заняться картой. Сходил в кустики, услышал журчание ручья неподалеку. Вот он, красавец, не широкий, впору перешагнуть, чистенький на вид, то, что надо. Я наклонился над ручьем, прикрыл глаза, понюхал воду. Чистая, пить можно. Напился холодной вкусной воды, вытер рот рукавом. Надо бы набрать с собой, чтобы лишний раз не останавливаться. Вернулся к машине. В багажнике, кроме сумки с маленьким огнетушителем, буксировочным тросом и парой гаечных ключей, было пусто. А вот на резиновом коврике у задних сидений обнаружилась пустая пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой. Объемом примерно с литр, одна кварта, с красно-белой этикеткой ЦЦЦЛА. Удобная штука, в СССР мне такие не попадались. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Продекламировал я, отвинтил крышку, понюхал. Пахло каким-то сладким напитком типа лимонада, но не лимонадом. На дне оставалось несколько коричневатых капель. Я помыл бутылку в ручье, наполнил ее водой, отнес в машину. После чего достал карту и прикинул свой дальнейший маршрут. Точного места назначения у меня не было. Я просто собирался ехать на запад, пока не стемнеет. Потом где-нибудь поесть, выпить той же колы, надо же попробовать. съехать с дороги, вот как сейчас, переночевать в машине, потом бросить ее в каком-нибудь городе и пересесть в автобус на запад. К этому времени я буду достаточно далеко от Лэнгли, и шансы, что меня поймают, резко уменьшатся. Добраться до любимого города Джека Лондона, Сан-Франциско, прошвырнуться по западному побережью, поглазеть на Лос-Анджелес и убедиться, что Голливуд существует на самом деле. А дальше посмотрим. Значит, так, сейчас я на 50-м шоссе, в Западной Вирджинии. Хорошее ровное шоссе, меня устраивает, те же разрешенные 80 миль в час можно держать спокойно. Машин сравнительно мало, и за все время мне не попался ни один полицейский патруль. Ну-ка прикинем, допустим, я буду ехать часов до 6 вечера, никуда с этого шоссе не сворачивая. Это около 500 километров. Где окажусь? Так, 50-е тянется через всю Западную Вирджинию, потом через Огайо. Эге, да оно вообще через все штаты тянется с востока на запад. Запомним этот факт. Значит, 500 километров, плюс-минус. Примерно здесь, городок Хиллсборо, в Огайо. Дальше, Цинциннати на границе с Кентукки. Это уже большой город. Не уверен, что мне туда нужно. А вот Хиллсборо и окрестности, пожалуй, для остановки подойдут. Решено, погнали в Хиллсборо. Эй, Огайо, жди, я иду. Все-таки американские дороги – это вещь. Я мчался на запад под музыку кантри, выставив локоть в открытое окно, и любовался окружающими видами. Красивая страна, холмы, леса, просторы. Почти как Россия, наверное. Сейчас, пересекая США, я сообразил, что Россию практически и не знаю. Один раз был в Подмосковье, утром улетел обратно в Среднюю Азию. Узбекистан с Туркменией лучше знаю, чем Россию. А ведь я русский человек, или советский, или я все-таки городец. Вот же мать честная курица лесная, как любит говорить дед Леша. Кто я? Все вместе, наверное. И русский, и советский, и городский. Так уж вышло. Но не американец, точно. Хотя побыть какое-то время американцем можно. Для общего развития. В 3 часа пополудни я остановился на окраине городка Вест-Юнион. Типичный маленький американский городок на несколько сотен жителей. Таких я уже проехал немало, и все они были похожи один на другой, как братья-близнецы. Заправился и там же, в придорожном кафе, пообедал вместе с 2 дальнобойщиками, гнавшими свои грузовики-монстры через всю страну, и одной семьей невзрачного тихого вида. Муж, жена и 2 детей, мальчик и девочка, погодки. На дальнобоях были такие же, как у меня, рубашки в красно-черную клетку, а на одном даже похожая бейсболка с надписью «Чицага», из-под которой выбивались огненные кудри, так что я сразу почувствовал себя в этой кафешке своим в доску. Что еще хорошо в Америке, за рулем здесь вся страна, причем с самого юного возраста. Опять же, каждый волен делать, что хочет, в пределах закона, разумеется. В свои 14 при своем росте и комплекции я вполне мог сойти за 16-летнего, и никто, как я опасался поначалу, не требовал у меня показать водительские права и не спрашивал: «Мальчик, а где твои родители?» «Едет парень куда-то и пусть едет, не наше дело». Подошедшей официантке, старше меня на несколько лет, во рту жвачка, в глазах полное равнодушие, я заказал яичницу с беконом из 5 яиц, бутылку кока-колы, большую чашку кофе и кусок уже привычного яблочного пирога. Наелся, напился, кока-кола, отличный напиток, а вот кофе здесь так себе. Расплатился, поднялся и совсем уж было собрался выходить, как посмотрел в окно и увидел возле своей машины полицейского. Неподалеку стоял полицейский автомобиль, и служитель закона неторопливо обходил мой плимут, поглядывая в записную книжку. Глава 12. Дальнобойщик Сэмюэль Кушнир. Хрен вам, а не Сережу Ермолова. Город Хиллсборо. Цирковое представление. Так, подумал я, приехали. Сейчас он поймет, что видит перед собой. Угнанный неподалеку от Лэнгли плимут, на который пару часов назад пришла ориентировка, и начнет искать водителя, то есть меня. Спросит у заправщика, куда я делся, заглянет в кафе или не начнет, может, он вообще не меня ищет. Ага, мечтай. Видимо, сохранить невозмутимость мне не удалось. Дальнобой, тот самый, почти в моей бейсболке и с огненно-рыжими кудрями, проследил за моим взглядом, после чего посмотрел на меня и едва заметно показал головой. «Присядь». Я присел за его столик. Он тоже уже заканчивал свой обед или ланч или просто дорожный перекус. Неважно, допивал кофе. «Все плохо?» — спросил вполголоса. «Дальше некуда», — ответил я честно. Слышал ориентировку на полицейской волне. Светло-коричневый Плимут 65-го года с вирджинскими номерами. За рулем, скорее всего, молодой парень, подросток. «Эфак», — сказал я. «Жизнь — дерьмо», — он чуть наклонился ко мне. «Сейчас иди в туалет. Подними окно и вылазь. Увидишь на парковке грузовик Мацк Б75-64-го года. Желтый, с серебряной мордой. На прицепе трактор Caterpillar, тоже желтый. Кабина Мака открыта. Залазь и прячься. С моей стороны садись, чтобы копы не заметили. Тихо, как мышь. Понял, понял. Удачи». Я встретился с васильковыми глазами дальнобоя и не обнаружил там никакой подлянки. Он верил в то, что говорил. А что мне оставалось делать? Включать орна и уходить в окрестные леса? Можно и так, конечно, но уж больно хлопотно. Я улыбнулся, встал, направился к дверям, потом остановился, сморщился, прижал руку к животу, развернулся и через 3 секунды скрылся за дверью туалета. Вот и окно с замазанным белой краской стеклом. Потянул за ручку внизу, поднял. Все правильно, и у Ильфа и Сэм Петровым в одноэтажной Америке, помнится, написано, что окна здесь вверх открываются. А вот про унитазы, заполненные водой наполовину, не написано. Хотя кто его знает, какие здесь были унитазы в 30-х годах, не о том думаю. Вот он, желтый Мацк с серебряным бульдогом на капоте и желтым трактором Caterpillar на прицепе. Сначала я выбросил сумку, которая мягко и почти бесшумно упала в траву, потом выбрался сам. Пока все удачно, включая неоставленную в Плимуте сумку. Водила и впрямь не соврал, кабина была открыта. Я тихонько забрался внутрь, полулег на пассажирское сиденье, так, чтобы меня не было заметно снаружи. Через некоторое время послышались неторопливые шаги одного человека. Дверь со стороны водителя открылась, и в кабину забрался рыжий дальнобой. «Копы все еще толкутся возле твоего Плимута, прикинь», — сообщил. «Ну не идиоты», — Мацк взревел двигателем, тронулся с места, и через короткое время кафе, заправка, мой Плимут, полицейские и сам городок Вест-Юнион остались далеко позади. «Меня Сэм зовут», — сообщил дальнобой, протягивая руку. «Сэмюэль Кушнир, таково мое полное имя. Я, еврей, Сергей Ермолов», — неожиданно признался я, пожимая его крепкую горячую руку. «Можно звать Серый или Сережа, русский». «Ни хрена себе», — воскликнул Сэм. «Было ему на вид лет за 30, роста примерно моего, или даже чуть ниже. Подвижный, как ртуть, разговорчивый, с быстрой улыбкой, чуть горбатым носом и открытым веснушчатым лицом. Мои предки из России, дед из Одессы, уехал, когда у вас революция началась. Привет, спасибо. Хрен вам, а не Сережу Ермолова», — сказал он по-русски почти чисто и ухмыльнулся. «Правильно, надо же, уже второй американец мне попадается, чьи предки из России», — подумал я. «Воистину страна иммигрантов». «Прекрасно, Сэм, немного над акцентом поработать, и можно возвращаться в Одессу». «Нет уж, спасибо», — он снова перешел на английский. «Я американец и никуда отсюда не уеду, но о корнях своих помню». Он поднял вверх палец. «Это правильно», — поддержал я разговор и посмотрел в зеркало заднего вида. «Корни, наше все. Беспокоишься, как бы копы не догнали». «Не догонит». «Почему? А если официантка проболтается, что видела, как мы разговаривали?» «Сложат 2 и 2. Во-первых, Дженни не проболтается. У нее к копам особый счет. Они ее парня упекли ни за что на 1.5 года, и меня она хорошо знает. Во-вторых, чтобы сложить 2 и 2, нужно уметь это делать и хотеть. Здешние копы ленивые, напрягаться лишний раз не станут. Машину нашли, уже хорошо. Ну, разве что ты что-то совсем уже гнилое отмочил, убил кого-нибудь, ограбил с особым цинизмом. Но, нет, не похож ты на грабителя, на убийцу, тем более. Будь так, я бы не стал тебе помогать». «Спасибо тебе, Сэм», — сказал я. «Я не убийца и не грабитель. Единственное мое преступление — угон машины. Даже 2, Плимут 2. Но это была вынужденная мера. Человек, которому угрожает опасность, имеет право защищаться любыми, доступными ему методами. Вот я и защищаюсь. Так кто тебя ищет-то, парень? Ты уверен, что хочешь это знать? А то, я вообще любопытный», — он засмеялся. «Всю жизнь от этого страдаю и все равно вечно сую свой нос, куда не надо. Такой уж характер». «Ага», — сказал я. «Говорят, любопытство, чуть ли не главная отличительная черта всех одесситов». «Серьезно? Слушай, а ведь верно. Как-то я об этом раньше не думал. Дед мой Кушнир Лев Исаакович, тоже любопытный был. Это его изгубило, Кстати, в конце концов, сунул нос в профсоюзные разборки. Так кто ищет? Ну да, ЦРУ, ответил я честно. Долбанная Централ Интеллигенция Агенции, у них нос подлиннее твоего будет. Тоже суют, куда ни попадя. Поэтому сразу предупреждаю тебя, Сэмюэль Кушнир, помогая мне, ты подвергаешь себя опасности, и большой опасности, осведомился Сэм. Ты у меня спрашиваешь, у кого же еще мне спрашивать? Ты американец. Ты что, думаешь, мы, американцы, с агентами ЦРУ каждый день на улице здороваемся? Да я первый раз в жизни вижу человека, который с ними дело имел, и тот оказывается русским. Не знаю, Сэм, одно знаю, я им нужен живой. Пока во всяком случае, уже легче, хотя стрёмно, не скрою. Хрен вам, а не Сережу Ермолова, сказал я. Запомнил, он стрельнул в меня своими васильковыми глазами. Я от своих слов не отказываюсь. Взялся помогать, значит, помогу. И даже спрашивать не стану, зачем ЦРУ понадобился русский мальчишка. Что он может знать? Спасибо, сказал я. Ты не спрашивай, а я говорить не стану. Все равно не поверишь, но когда-нибудь все равно узнаешь, обещаю. И вот когда узнаешь, тогда я тебя найду и отблагодарю. Не пожалеешь. Эй, я не за деньги, возмутился Сэм. А кто говорит о деньгах? Отблагодарить можно по-разному, но тебе понравится, уж поверь. Да я только и делаю, что тебе верю, пробормотал Сэм. Странный ты все-таки. Сколько тебе лет, говоришь? Я не говорил. 14. 14, повторил Сэм и покачал головой. Если бы я тебя не видел, а только слышал, то сказал бы, что мы, как минимум, ровесники. А мне, между прочим, 32. Один наш известный писатель, Аркадий Гайдар, во времена гражданской войны полком командовал в 14 лет. За север или за юг, деловито осведомился Сэм и не выдержал, засмеялся. Главная отличительная черта одесситов – чувство юмора, сказал я. Так мы и болтали о разном всю дорогу до Хиллсбора. Мне повезло, конечный пункт назначения Сэма был Цинциннати, так что через Хиллсбора он по-любому проезжать собирался. Сэм рассказал мне про городок Уокиган под Чикаго, на берегу озера Мичиган, где он жил, а я ему, про кушку. Десятиметровый каменный крест над городом, удивлялся Сэм. Класс, впечатляет. И жара летом, плюс 50 в тени, по Цельсию. Это сколько же по Фаренгейту? 122 градуса, сообщил я, припомнив формулу. Жарко, уважительно заметил Сэм. Зато у нас енот может запросто в дом войти и украсть еду со стола. А зимой, морозы и даже метели бывают, не хуже, чем в России. Еноты, фыркнул я, к нам скорпионы заползают. Однажды проснулся, гляжу, сидит прямо над моей головой, на ковре. Желто-зеленый такой, с хвостом, я показал пальцем загнутый хвост скорпиона. «Бэйрэр», сказал Сэм, «а ты?» Я его поймал и в банку посадил, он у меня месяц жил, потом выпустил. А кормил чем? Ночными бабочками. Бросишь ему такую, размером с него почти, он ее убьет и жрет неделю, вгрызаясь постепенно. Мы поговорили о диких и домашних животных, потом о спорте, и я рассказал, что играю в футбол. «Да ладно», не поверил Сэм. «Разве в России играют в настоящий футбол? Это американская игра. Ваш американский футбол – это переделанное английское регби. А наш, в который ногами играют, как раз настоящий. Ваш называется соккер, а наш – футбол. Ну да, ну да, у нас лапта, у вас – бейсбол. И вообще все, что американское, настоящее, а не американское и 5 центов не стоит. Так это правда. Все лучшее в Америке. И вообще у нас всего больше». «Вот скажи, у вас белый дом есть? Ты прямо как не русский, Сэм. Какой белый дом? У нас Кремль московский есть, с мавзолеем Ленина и собором Василия Блаженного рядом. Трупы закапывать надо, а не в мавзолеях держать», — наставительно заметил Сэм. «Ну ладно, а дороги такие у вас есть?» Он кивнул на трассу, ровно летящую нам под колеса. «Таких нет», — вспомнил я анекдот. «Лучше, да. Вот скажи, ты можешь руль бросить и, например, спать лечь, как это?» Не понял Сэм, а у нас, запросто, врубаешь вторую передачу, монтировку на педаль газа, а сам спать ложишься, или водку пьешь с напарником, не понял, а машина, да куда она из колеи денется? Сэм секунду молчал, а потом захохотал, да так, что едва не выскочил навстречку, да ну тебя к черту, сказал, выравнивая руль и утирая слезы, куда она из колеи денется, рассмешил, это я запомню. В Хиллсборо мы приехали в 6 часов вечера. «Смотри», — сказал Сэм, показав куда-то направо, Цирк, надо же, с детства бродячего цирка не видел. Я посмотрел, на обширной лужайке между деревьями промелькнул большой полосатый бело-синий шатер, украшенный зелеными и желтыми звездами. Горели первые электрические огни. Цирцус Смеркус 1, прочел я неоновую надпись, выгнувшуюся дугой над входом. Смеющийся цирк, перевел про себя, точнее, ухмыляющийся. Справа и слева от названия были намалеваны клоуны, рыжий и белый, Орликин и Пьеро, Петров и Баширов. Сэм затормозил у автостанции на окраине города, как раз почти напротив цирка. «Ну, удачи тебе, Серый», — протянул руку. «Интересный ты парень, приятно было с тобой познакомиться. Взаимно, Сэм. Так как тебя найти, если что, Чикаго, Уокиган, Север Парк Авеню, дом 34. Это мой адрес. Записать? Я запомню, спасибо. Тогда телефон запиши. И телефон запомню, диктуй». Он продиктовал. Я пожал его руку, хлопнул по плечу, вылез из машины. Сэм коротко просигналил, тронулся с места, и вскоре его желтый с серебряной мордой Мацк B75-64 года исчез за поворотом. Я поводил его глазами и поежился. Солнце садилось, температура падала и в одной рубашке было уже прохладно. Так ведь и не лето, апрель только. Я достал из сумки куртку, надел и пошел к одноэтажному зданию автовокзала, больше похожему на слегка облагороженный сарай. За окошком кассы дремал пожилой негр с толстыми очками на носу. «Привет!» – поздоровался я. Негр вздрогнул и открыл глаза. «Когда ближайший автобус до Сан-Франциско?» «Прямого нет. Можешь доехать до Денвера и там пересесть. Годится». «Когда до Денвера?» «В 11:10 будет проходящий». Я посмотрел на часы. 5 часов еще ждать. «Ладно, подождем. Дайте один билет. $32. Я заплатил, получил и спрятал билет. «Не опаздывай», — сказал негр. «Борзая ждать не будет, а следующий только утром». «Спасибо», — сказал я и вышел на улицу. «Борзая? Ну да, Грейхаунд же, название знаменитой американской фирмы-перевозчика. Попадались мне их автобусы на трассе, серые, с изображением бегущей борзой собаки на морде. Однако 5 часов до автобуса, надо как-то убить время». Справа, в глубине лужайки, уже вовсю сияли цирковые огни, доносилась музыка. Я перехватил поудобнее сумку и пошел на свет и звук. Представление, как гласило объявление на кассе, начиналось через 1.5 часа. В ближайшей палатке я купил горячий хот-дог и отправился бродить по окрестностям. На обширной лужайке, помимо шатра, располагался целый городок с трейлерами, в которых, надо понимать, жили цирковые. Где-то слышался смех, работал телевизор, тренькала банджа, выводя незатейливую ритмичную мелодию. Окна трейлеров уже светились, хотя темнота пока не наступила, солнце зависло над крышами домов на западной стороне, словно раздумывая опускаться дальше или ну его нафиг. Обычно так бывает на севере, а здесь вроде бы юг. Наверное, все дело в моем восприятии. Никакого эрна, просто стою и впитываю все эти незнакомые звуки, запахи и виды в этой незнакомой стране, хотя не такой уже и незнакомой. С шумом отворилась дверь ближайшего трейлера и оттуда выскочил небритый молодой парень в ковбойской шляпе, джинсовом костюме и ковбойских же сапогах. На плече парня висела дорожная сумка, похожая на мою. «Стой, Кевин!» — донесся до меня сиплый низкий голос. «Остановись, или, клянусь богом, ты пожалеешь!» «Пошел ты нахрен, Мэтт!» — крикнул парень, обернувшись на дверь. «Я ухожу, и никто меня не остановит. Черт с тобой, 150 в неделю!» На пороге появился грузный мужик лет 50 в штанах на подтяжках поверх шерстяной серой рубашки с закатанными рукавами. В углу рта тлел окурок сигары. «Ха-ха, 300, и ни цента меньше. Даже я не зарабатываю столько. Это твои проблемы. Слушай, представление через час. Отработай номер и катись. Это будет честно». «Честно? Кто тут говорит о честности?» «Мэтт Раймонд, человек, который за лишний бакс удавится». «Я не верю тебе, Мэтт. Все, ухожу. Кончилось мое терпение. Делай, что хочешь». Парень развернулся и решительно зашагал прочь от трейлера. «Твою мать!» — выругался мужик с сигарой и тут заметил меня. «Эй, а ты кто? Чего шастаешь? Здесь нельзя находиться посторонним». Я откусил от хот-дога, прожевал, проглотил. «Разве это ваша земля?» — спросил. «Вы заплатили городу за аренду, только и всего. У нас свободная страна, хожу где хочу». «Умный, да, умный», — согласился я. «А еще наблюдательный. Вижу, у вас проблема. Могу помочь». Решение пришло секунду назад, когда я провожал Кевина глазами. Пристать к бродячему цирку. Отличный ход, считай, растворился для агентов и полицейских. Немного грима и не слишком высокие требования. Как там Кевин говорил, Мэтт Раймонд, человек, который за лишний бакс удавится. Вот на этом и сыграем. Ты, помощь, ага, я поставил сумку в траву и без подготовки, не снимая куртки, сделал заднее сальто. Опля, спорим, я сумею повторить все, что делал этот ваш Кевин. Неплохо, кивнул Мэтт, но гимнастов у меня хватает. Кевин был стрелком, и хорошим стрелком, черт возьми. Хочешь сказать, что умеешь стрелять? В 30 шагах промаха в карту не дам, процитировал я Пушкина и братьев Стругацких. Разумеется, из знакомых пистолетов. Врешь, в оте крест, я перекрестился. Слева направо, как принято у католиков. Ну, это, положим, не аргумент. Как звать? Том Смит. Ну да, ты такой же Том Смит, как я Джонни Кэш 2. Так вам Джонни Кэш нужен или стрелок? Какое-то время Мэтт задумчиво разглядывал меня, перебрасывая из одного угла рта в другой и обратно потухший окурок сигары. Кольт в руках держал? Нет. Но если дадите, попробую. Я хорошо стреляю из винтовки, с одной руки, не целясь. Послушайте, Мэтт, испытайте меня. Прямо сейчас. Сколько до начала представления? Говорите, час. Этого времени хватит. Что вы теряете? В худшем случае я просто уйду, а в лучшем, останусь. Хм, Мэтт перекатил в другой угол рта погасший окурок сигары. Ладно, пошли, покажешь, на что способен. Один в реальности Церцус Смеркус был основан только в 1987 году. Два известный американский кантри-певец. Глава 13. Как стрелять из револьвера. Мое сценическое имя. $120. Мама Рэйчел. Представление. По дороге Мэтт зашел в другой трейлер, попросил меня обождать, и вскоре вышел, держа в руках пояс-патронтаж с двумя кобурами на нем, из которых выглядывали рукояти револьверов. Мы вошли в шатер через задний служебный вход и оказались за кулисами. Здесь вовсю шла подготовка к вечернему представлению. Стучали молотки, суетились рабочие. Пахло свежеструганным деревом, человеческим потом, табачным дымом и почему-то женскими духами. Мимо нас танцующей походкой пробежала девушка с волнующими формами, прикрытая в самых интересных местах двумя полосками искрящейся ткани. «Привет, Мэтт. Привет, Венди. Готова? Лучше всех. Что это за сладенький птенчик с тобой? Обломайся. Он несовершеннолетний. Если попал в наш курятник, автоматом становишься совершеннолетним», сказала Венди и жарко мне подмигнула. «Пока, сладкий, надеюсь, еще увидимся». «Пока», сказал я. Мы вышли на сцену, залитую ярким электрическим светом. «Видишь щит?» кивнул Мэтт. У левой кулисы располагался, сбитый из толстых досок, щит высотой около 3,5 метров. «Стрелять будешь с другого края сцены», сказал он, «с бедра. Здесь расстояние 40 футов, чуть больше 12 метров», перевел я про себя. «Ерунда, иди сюда, я покажу». Мы отошли к противоположному краю сцены. «Надевай», он протянул мне пояс-патронтаж. Я взял, осмотрел. Желтые блестящие патроны держались сзади, каждый в своем гнезде, две кобуры с револьверами по бокам, килограмма 2 с лишним все вместе. Надел пояс на бедра, так, как видел в кино про индейцев и ковбоев с Гойко Митичем в главной роли, застегнул на предпоследнюю дырку. Так, Мэтт осмотрел меня, подергал за пояс, вроде нормально, теперь смотри, он вытащил из кобуры револьвер. Это современная реплика знаменитого Пиацемакера образца 1873 года. Кавалерийский вариант с длиной ствола 7,5 дюймов, 44 калибр, вес 2 с лишним фунта. На, подержи. Я взял. Оружие легло в руку, как там родилось. Отличная эргономика, даже не ожидал. Какие два основных правила обращения с оружием? Я вспомнил науку отца и сказал. Первое. Всегда помнить, что раз в год стреляет даже незаряженное ружье. Второе. Никогда не направлять оружие на человека, даже незаряженное. Исключение – враг. Есть еще третье – всегда чистить оружие сразу после стрельбы. «Все верно», – кивнул Мэтт. «Кроме второго, оно для военных людей, а мы цирковые. Но об этом позже. Слушай внимательно. У этого револьвера нет предохранителя. Говорят, когда-то, чтобы избежать случайного выстрела, заряжали 5 патронов вместо 6, чтобы одна камора напротив ствола оставалась пустой. Но мы так не делаем, у нас шоу. Поэтому заряжаешь все 6. Взводи курок до щелчка». Я взвел. «Покрути барабан». Я покрутил. Барабан свободно вращался, издавая легкий треск. «Достань 6 патронов и положи в карман». «Сделал. Теперь открой зарядную крышку. Вот она, заряжай по одному патрону». «Зарядил, повернул барабан. Зарядил, повернул». Я открыл крышку и зарядил револьвер. Было в этом что-то опасное, в том числе, но не только. Что-то по-настоящему мужское, из каких-то древних, почти забытых времен. «Оружие», — подумал я, — «это оружие. Оружие, способное убить, легко и быстро. Власть, вот в чем дело. Оружие – это власть, а власть – это ответственность. Не забывай». «Ой-ой», – ответил я сам себе. «Поменьше пафоса, уж как-нибудь не забуду. Закрой крышку и держи его стволом вниз». «Окей», – я опустил револьвер. Мэтт отошел к щиту, вытащил из нагрудного кармана игральную карту, это был пиковый туз, и пришпилил ее к доске на высоте головы. Вернулся ко мне и зычно крикнул: «На сцену никому не ходить, стрелять будем». Продолжил, обращаясь ко мне: «Чтобы выстрелить, нужно поставить курок на боевой взвод, то есть оттянуть его дальше». Курок щелкнул еще раз. «Готово. Теперь сделай мне дырку по центру туза. Учти, отдача мощная. Поэтому держи револьвер как птицу, чтобы не вырвалось и не улетело с одной стороны, но и чтобы не задушить, с другой. Бережно, но крепко. Окей». Я согнул руку у бедра, следя боковым зрением, чтобы никто не выскочил под выстрел, мысленно продолжил линию ствола до центра карты и выстрелил. Грохнуло так, что слегка заложило уши. Я увидел, как со среза ствола вылетело пламя. Миротворец столкнулся в руке, словно живой, но я его удержал. Бережно, но крепко. В центре карты возникла дырка. Запахло сгоревшим порохом. «Неплохо», — сказал Мэтт, прищурившись. «Еще одну. Взводишь курок и стреляешь». Я выстрелил трижды, положив все три пули одна в одну. «Очень хорошо», — похвалил Мэтт. «Теперь я встану вон там, в глубине сцены, и брошу пустую банку из-под пива. Ты должен сбить ее на лету. Сможешь?» «Попробую», — сказал я, взводя курок. «Не знаю, где он взял пустую банку. Наверное, была где-то припрятана». «Готов?» — крикнул Мэтт. «Готов». Банка, кувыркаясь, взлетела по плавной дуге, намереваясь пересечь пространство сцены и упасть в зал. Не вышло. Я сбил ее первым же выстрелом. Ничего сложного, даже варно входить не нужно. «Две банки. Давай». Полетели две банки, одна за другой, и я выстрелил дважды, взводя курок ребром ладони левой руки. Как в кино. Бах, бах. Дважды грохнул кольт, и обе банки, одна за другой, были сбиты на лету. «Да ты настоящий стрелок, сладкий», — услышал я сзади будто сквозь вату. Обернулся. Венди, закутанная в шерстяное пончо, восхищенно показывала мне большой и указательный пальцы, сложенные колечком. «Эге», — подумал я, — «кажется, Сережа, у тебя есть шанс, наконец, потерять девственность. Правда, остается Наташа, но где она и где я? Опять же, с ней у меня ничего не было, и будет ли, неизвестно». Мы постреляли еще немного. После того, как я выстрелами из двух револьверов одну за другой погасил две горящие свечи и с помощью зеркальца попал в центр все того же многострадального туза, стоя к щиту спиной, сомнения у Мэтта отпали. «Считай, ты принят», — хлопнул он меня по плечу. $100 в неделю. Грешно наживаться на детском труде», — сказал я. «140, 110, и моя кормежка». «Кормежка даже не обсуждается, это и так понятно. 130. Пацан, не наглей, я и так охренительно рискую, тебя нанимая. Ты же без документов, верно? 120, наличными. Это мое последнее слово». «По рукам», — сказал я. «Мы ударили по рукам. Где так стрелять научился, если не секрет?» «Отец научил», — честно ответил я. «Понятно», — кивнул он. «Контракт подпишем после шоу. Идем, покажу тебе твое место в трейлере, выдам костюм и расскажу вкратце, что будешь делать сегодня и когда. И вот что еще, имя Том Смит совершенно не годится. Будешь...» Он пощелкал пальцами. «О, Джим Хокинс, самый юный стрелок Дикого Запада, Джимми Хокинс по кличке Молния. Как тебе?» «Смешно», — сказал я. «Вы помните, кто такой Джим Хокинс?» «Нет». «А должен?» «Главный герой романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», — сказал я. «Не читал», — сказал Мэтт. «Думаю, большинство наших зрителей тоже. Это очень известный роман. Я бы сказал, всемирно известный». «Вот черт, и кто там этот Джим Хокинс?» «Юнга на парусном корабле. Там они ищут сокровища пирата Флинта. Действие в середине 18 века происходит. Этот Стивенсон, он кто? Англичанин? Шотландец, насколько я помню». «Отлично», — потер руки Мэтт. Лучший стрелок старой доброй Англии Джимми Хокинс по кличке Юнга. Когда-то с помощью своей необыкновенной меткости он добыл сокровища кровожадного пирата Флинта на далеком острове, а теперь продемонстрирует свое искусство нам. По-моему, великолепно. Все, решено, отныне ты Джим Хокинс. Когда роман написан, лет 100 назад примерно, значит, никто права на имя не предъявит, только вот костюм. Ладно, а задачу нашу Рэйчел, она что-нибудь придумает. Так я неожиданно стал Джимом Хокинсом. К началу представления, шоу, как все тут говорили, зал был забит под завязку. Мой номер шел только после антракта, поэтому все первое отделение я просидел в зале, наблюдая за выступлениями артистов. На Гораде нет отдельного циркового искусства. Уже нет. Сначала отошел в прошлый цирк с дрессированными животными, а потом, постепенно, с падением интереса к массовым зрелищам как таковым, за ним последовал и весь остальной. В цвинк можно рубиться с малым количеством зрителей или даже вовсе без них, просто ради победы. То же самое относится и к любому другому спортивному соревнованию. Но цирк, заниматься воздушной акробатикой, клоунады или жонглированием только ради интереса мало кто хотел. Какие-то отдельные номера время от времени ставились, для тех же исторических фильмов, например, или театрализованных праздничных представлений, но это и все. Сидя в зале и глядя, как кувыркается в воздухе без страховочной сетки Венди, я вместе с залом издавал дружное «ах», когда в последний момент ее подхватывал за руки партнер, восхищался ловкостью жонглеров и эквилибристов. Смеялся над немудреной сценкой, которую разыгрывали рыжие и белые клоуны, готовя по очереди печенье в шляпе подсадного зрителя. Конечно, они не были похожи на Петрова и Баширова, ну, разве что самую малость. В какой-то момент я забыл и о Гораде, и о Советском Союзе, и даже о том, что мне самому выходить на сцену во втором отделении. Я был тем, кем был, 14-летним восторженным подростком, погруженный в волшебное представление, громкую музыку и яркий свет прожекторов. В реальность меня вернул антракт и голос Мэтью Раймонда. «Джимми, какого черта ты еще здесь?» Быстро за сцену кричал, переодеваться и гримироваться. «Твой номер 4, сразу после клоунов». Рэйчел Картер была полной негритянкой лет 40 с широким задом, необъятной грудью и громким веселым непререкаемым голосом всеобщей мамы. Есть такой тип женщин, всеобщая мама. Я встречал их на Гораде, в Советском Союзе и вот теперь здесь, в США. Они считают своим долгом позаботиться даже о незнакомом человеке так, словно он их сын или дочь. При этом неважно, нужна ли в самом деле их забота человеку или нет. Хотя, признаем, чаще всего нужна. К тому же в подавляющем большинстве всеобщие мамы настолько обаятельны, что их забота воспринимается, как должное и не вызывает отторжения. «Пришел!» — воскликнула Рэйчел, когда я заглянул в ней в костюмерную за кулисами. «Джимми, да, слушай, наш Мэтт совсем уже рехнулся, скоро младенцев станет нанимать. И знаешь, что самое забавное? Они будут делать все, что надо. Ползать по канату и жонглировать бутылочками с молоком. Так, иди сюда, ближе. Ну-ка, повернись, сынок. Ага, понятно. Мэтт говорит, что тебе нужно что-то вроде костюма пирата. Джим Хокинс из острова Сокровищ, чье имя я ношу, не был пиратом, он был юнгой. Я читала «Остров сокровищ», перебила меня Рэйчел. Хорошая книжка, но я понятия не имею, как одевался юнга на парусном корабле 200 лет назад. Зрители, тем более. Поэтому будем считать, что он был похож на пирата. Вот, примерка, она показала на стул, на котором лежали штаны зеленого цвета. На спинке висела белая рубашка с широким открытым воротом и алый шелковый платок. Возле стула стояли сапоги с отворотами на голенищах, отдаленно напоминающие старинные ботфорты. «Здесь переодевайся», — скомандовал Рэйчел. «У тебя нет ничего, чтобы я не видела. К тому же ты теперь наш, цирковой, а мы друг друга не стесняемся». Удивительно, но одежда подошла мне идеально. Даже сапоги оказались впору. Вот только что делать с алым платком я не знал, поэтому повязал его наподобие пионерского галстука. «Нет», — отвергла Рэйчел, критически меня оглядев. «Ты не скаут, ты пират, то есть юнга, но все равно пират. К тому же скаутский узел другой. Это вообще не галстук, это бандана. Ну-ка». Она развязала платок и ловко повязала его мне на голову. «Вот, другое дело. Я посмотрел в имеющееся здесь зеркало. Зеленые штаны, коричневые сапоги, белая рубашка и алая бандана. А что, неплохо. Главное, ярко и броско. То, что надо для цирка. Мне нравится», — сказал я. «Спасибо, Рэйчел. После шоу вернешься сюда, переоденешься», — сказала она. «Иди, и да поможет тебе святой Христофор». Мэтт Раймонд оказался не только хозяином всего этого балагана, но и прекрасным ведущим, шприхшталмейстером, как говорят в цирке. Облаченный в красный фрак, синие, заправленные в сапоги штаны и желтую жилетку, с бело-синим цилиндром на голове, украшенным желтыми и зелеными звездами, словно слетевшими с циркового шатра, он был полон жизни, энтузиазма и артистизма. Даже его сипловатый голос обрел новую глубину и ракочущие обертона, долетая без всякого микрофона до самых дальних рядов зрительного зала. На этот раз я наблюдал за представлениями из-за кулис. «Приготовься», — сказал он мне, выходя на сцену, — «ты сразу за этим номером. А сейчас, дорогие зрители», — громогласно начал он. Вслед за ним, чуть в развалку, на сцену вышел рыжий клоун, с заткнутым за пояс громадным бутафорским пистолетом. «Аво!» — воскликнул Мэтт. «Что это у тебя, пистолет?» — гордо ответил рыжий. «Я, снайпер, лучший стрелок во всем штате Огайо». В зале засмеялись. «Не верите? Кто хочет проверить, ты или ты? Ну, смелее, отстань от зрителей», — сказал Мэтт. «Проверяй на мне, на тебе, да, ха-ха, ну смотри, сам напросился». Рыжий сдернул с головы Мэтта цилиндр и нахлобучил на него свой котелок. «Встань здесь». Он поставил Мэтта возле правой кулисы и принялся отсчитывать шаги. «Раз, два, три, четыре, пять. Эй», — встревоженно спросил Мэтт. «Ты что, будешь стрелять?» «Да». «Стой спокойно и не шевелись. Три, два, один». Рыжий сделал из пальцев пистолет и выстрелил в шприхшталмейстера. Паф, котелок слетел с головы Мэтта и улетел за сцену. «Да ты и впрямь лучший стрелок в Огайо», — воскликнул Мэтт. «Это еще что?» — произнес рыжий и вытащил из кармана горящую свечу. Зрители зааплодировали. «Погашу свет с любого расстояния», — заявил клоун. «Ну давай», — Мэтт вытащил из-за кулис стул с подсвечником. «Ставь ее сюда». Рыжий поставил свечу и начал отсчитывать шаги. «Один, два, три». Не отсюда остановил его Мэтт, с заднего ряда. С самого-самого заднего, клоун приставил козырьком ладонь ко лбу, вглядываясь в зал. С самого-самого, ладно, но я прошу три выстрела. Договорились. Рыжий спустился со сцены, встал в проходе у заднего ряда и достал пистолет. «Внимание! Приготовились! Девушка, не смотрите на меня такими восторженными глазами, вы меня смущаете! Три, два, один!» Хлопнул звук выстрела. В зале погас свет. Свеча на стуле продолжала гореть. «Ну вот», — раздался довольный голос клоуна. «Я же говорил, что погашу свет с любого расстояния. А зажечь сможешь?» — спросил Мэтт. «Могу попробовать. Пробуй скорее, ну будем же мы сидеть в темноте. Внимание! Приготовились! Три, два, один!» Бах! Хлопнуло где-то за сценой. Погасла свеча. Вспыхнул свет. Застигнутый врасплох белый клоун, который, наклонившись над стулом, только что задул свечу, подхватил с пола свой котелок с дымящейся дырой посередине и убежал за кулисы. Вслед за ним через весь зал ринулся рыжий. «Стой!» — воскликнул Мэтт, кидаясь ему наперерез. «Стой! Отдай мой цилиндр!» Несколько секунд Мэтт гонялся за рыжим по всей сцене под хохот зрителей. В конце концов, в очередной раз увернувшись от рук шприхшталмейстера, рыжий сдернул с головы цилиндр и накрыл им свечу на стуле. «Тачдаун!» Радостно заорал он и скрылся за кулисами. Мэтт поднял цилиндр. Под ним горела свеча. Зрители засвистели и зааплодировали. «Я уже знал, что здесь свистят в знак одобрения, а не наоборот, как на наших трибунах, поэтому зааплодировал вместе со всеми. Просто чтобы отвлечься. Прямо сейчас мне нужно было выходить на сцену, и я вдруг понял, что волнуюсь. Не до слабости в коленках, но все-таки довольно сильно. Смелее, сладкий», — нежно дохнула мне на ухо Венди, почти неслышно оказавшись сзади. «Все у тебя получится, вот увидишь. А теперь», — громогласно провозгласил Мэтт, — «действительно лучший стрелок старой доброй Англии, Джимми Хокинс. Когда-то с помощью своей необыкновенной меткости он добыл сокровища кровожадного пирата Флинта на далеком острове, а теперь продемонстрирует свое искусство нам. Встречайте». Глава 14. Представление. Продолжение. Звезды и планеты. Воздушная гимнастка Венди. В юности, во время учебы в космической академии, я принимал участие в театральной самодеятельности нашего инженерно-летного факультета. Был у нас такой праздник, весна академии, когда все факультеты показывали на сцене все, на что способны. Стихи, песни, танцы, театральные сценки и даже элементы циркового искусства в ассортименте. Любительщина, конечно, но было весело. А главное, дало какое-никакое чувство сцены опыт. Видимо, он и помог мне справиться с волнением, которое пропало, как только я вышел под свет прожекторов, приветствуя зрителей. Ассистировал мне сам Мэтт, и это было хорошо. Собственно, он вел номер, мне оставалось только четко выполнять, что он говорит. «Покажите мне человека, который не любит покер», – провозгласил Мэтт. «Хотя нет, не показывайте, не хочу его видеть. А теперь представьте, что у вас на руках две пары, двойки и тройки. Вот они», – он показал залу, а затем приколол четыре карты к щиту. «Не очень сильная комбинация, верно, но ничего, сейчас Джимми сделает из нее карри из троек. Джимми, покажи нам». Мэтт, танцующий походкой, даже удивительно с его лишним весом, отошел вглубь сцены. Я выхватил оба револьвера. Бах, бах. В зале вскрикнула парочка женщин. Мэтт подошел к щиту, вгляделся в карты. Были двойки, стали тройки. Воскликнул он, откалывая две карты и демонстрируя их зрителям. Прошу. Первые, пока еще не особо бурные аплодисменты, прокатились по залу. Кто-то даже восторженно свистнул. Усложним задачу. Продолжал Мэтт. То же самое, но спиной к цели. Джимми, справишься? «Если дашь зеркало, Мэтт», — ответил я. «Конечно, Джимми». «Венди», — позвал он, — «дай Джонни свое зеркальце». На сцену выбежала обольстительная Венди и вручила мне овальное зеркало на ручке, чмокнув в щеку. «Давай, парень». Засмеялись в зале. «Это только аванс». Мэтт приколол к щиту новые две двойки, предварительно продемонстрировав их зрителям, чтобы те убедились, что карты целые. Я поймал в зеркале цель и выстрелил с плеча, раз и еще раз, отмечая, про себя, что в одном кольте осталось три патрона, а в другом пять. «Есть!» — крикнул Мэтт. «У нас снова карри из троек. А как насчет вслепую, Джимми? С завязанными глазами попадешь? Эй, мы так не договаривались», — подумал я. «Придется, Варна, входить, без него могу и промазать. Да это подстава!» — раздалось из зала. «Нам показывают целые карты, а шпилит к доскам уже дырявые. Подменяют их незаметно. Не может человек, да еще пацан, так стрелять. Вы полагаете?» Немедленно вступил в диалог Мэтт. «Тогда предлагаю вам, сэр, выйти на сцену и все сделать самому. Мы усложним задачу. Прошу вынести на сцену стойку со свечами. Сэр, прошу вас». На сцену выбрался плотный мужик лет 40 в свитере, который, казалось, был надет на голое тело, потертых джинсах, тяжелых ботинках и бейсболке. Брился он не позднее позавчерашнего утра, а мылся, пожалуй, еще раньше. Я отчетливо слышал запах пота, сигарет и пива. «Как вас зовут, сэр?» – осведомился Мэтт. «Чак», – сказал мужик. «Чак Дэвис, меня тут все знают. Покажи им, Чак», – раздался чей-то хриплый возглас. «Пусть знают, что нас не проведешь». Чак обернулся к залу, помахал рукой. «Так это не подставной», – подумал я. «Ну ладно». Двое рабочих сцены вытащили к щиту длинную стойку высотой около полутора метров. Поставили на нее четыре подсвечника со свечами на расстоянии сантиметров 20 друг от друга и ушли. «Очень приятно, Чак», — сказал Мэтт. «Меня зовут Мэтт. Сейчас вы зажжете свечи, а потом самолично завяжете Джимми глаза. После чего Джимми погасит свечи четырьмя выстрелами». «Ха!» — ухмыльнулся Чак, вытащил из кармана помятую банкноту и положил на стойку. «Ставлю $5. Что не погасит». «Принимаю», — сказал я. «Мэтт, одолжишь пятерку, а то я здесь на сцене без кэша. Для тебя, Джимми, все, что угодно». Мэтт достал из заднего кармана бумажник, вытащил $5 и положил рядом с банкнотой Чака. «На кону $10. Мы тоже хотим поставить», — крикнули из зала. «Так ставьте, кто мешает», — откликнулся Мэтт. «Только я ваши ставки принимать не буду, у меня цирк, а не букмекерская контора». «Ставка Чака и Джон не исключение, или все-таки подставной», — подумал я. В зале возникло оживление. Немедленно нашелся кто-то, принимающий ставки, и к нему со всех концов потекли наличные. Только и слышалось: «Пятерка на Чака, десятка на Джимми, $20, что промажет, 20, что попадет». Наконец, ставки были сделаны. Чак чиркнул спичкой и зажег свечи, после чего завязал мне глаза шарфом, который ему дал Мэтт. «Хорошо завязал. Плотно». Я услышал его отдаляющиеся шаги. Вошел Варна, перешел на инфракрасный диапазон. Теперь я видел тепловые силуэты Мэтта в глубине сцены, стоящего рядом с ним Чака, множество зрителей в зале и, главное, четыре ярко-оранжевых, чуть колеблющихся языка пламени горящих свечей на расстоянии 40 футов. чуть больше 12 метров, напомнил я себе. Ерунда. Джимми, ты готов? Спросил Мэтт. Готов. На счет три. Рассыпалась и утихла барабанная дробь. Один, два, три. Бах, бах, бах, бах. С левой, с правой. Снова с левой и снова с правой. Все четыре пули нашей цели сбили пламя со всех четырех свечей. А хорошие револьверы. Чуток тяжеловатый, отдача сильная, но бьют точно. Зал взорвался аплодисментами и свистом. Это был успех. Я снял с глаз повязку. Джимми Хокинс по кличке Юнга, провозгласил Мэтт, лучший стрелок старой доброй Англии. Я поклонился. Зал бушевал. Еще, еще давай. Покажи класс, Джимми. Тихо, крикнул Мэтт. Последний смертельный номер, только для вас. Он достал из внутреннего кармана фрака сигару, обрезал кончик перочинным ножом, сунул сигару в рот. Чак, дай-ка мне прикурить. Чак, который продолжал оставаться на сцене, зажег спичку. Он проиграл пятерку, но ему явно нравилось внимание публики. Мэтт раскурил сигару, вышел на авансцену. Уважаемая публика, говорят, курить вредно. Вы верите в это? В зале засмеялись. Вот и я не верю. Тем не менее, мы с вами находимся в каком-никаком помещении. Следовательно, правила пожарной безопасности должны быть соблюдены. Джимми, обратился он ко мне. Так уж вышло, что сегодня наш главный пожарник – это ты. Твоя задача – погасить эту сигару с одного выстрела. Почему с одного, Мэтт? Включился я в диалог. Потому что двух мое старое бедное сердце может не выдержать. Что ты хочешь этим сказать? Мы будем играть в Вильгельма Тилля. Не знаю, кто такой этот Вильгельм, наверняка какой-нибудь немец. Но, если хочешь, пусть будет так. Сигара у меня во рту. Погаси ее. Он сунул сигару в рот, встал возле щита и повернулся ко мне в профиль. Сантиметров 12, прикинул я длину сигары. Хорошо, но вы увеличите мне жалование на $5 в неделю. Погаси сигару, и мы поговорим об этом. Замрите. На счет три. Раз. Я выхватил правый револьвер и выстрелил. Как раз там оставался последний патрон. Сигара вылетела изо рта Мэтта. Черт возьми, Джимми. Ты же сказал на счет три. Сюрприз. Я подошел, поднял сигару с размочаленным пулей концом и продемонстрировал ее публике. Сигара погашена. Вы все свидетели. Мэтт, с тебя на $5 в неделю больше. Под восторженные крики, свисты и аплодисменты зала я ушел со сцены. Надо было переодеться и почистить оружие, и поесть. Даже не думал, что представление отнимет столько сил. Возвращать билет на автобус я не стал. Сначала хотел, но передумал. $32, конечно, деньги. Но они у меня не последние, к тому же я теперь работаю. Будем считать, что я заплатил за безопасность. Если агенты ЦРУ доберутся до этого негра-кассира в городке Хиллсборо, штат Огайо, то он может припомнить, что продал какому-то подростку билет до Денвера, а может и не припомнить. А вот если я сдам билет, то он запомнит меня наверняка. Оно мне надо, пусть думают, что я уехал в Денвер. Однако переодеться и почистить оружие сразу не удалось. Какое переодевание, удивилась всем мама Рэйчел Картер, когда я сунулся к ней в костюмерную. Представление еще не окончено, а потом все выходят на сцену на обязательный прощальный поклон. Все, это все. Разве Мэтт тебе не сказал? Наверное, забыл. Может быть, денек у него выдался нелегкий. Хотя где они, те легкие деньки? Так что жди за кулисами. Еще минут 35, не меньше. А что не так, что вздыхаешь? Есть охота, признался я. Весь день сегодня без нормальной еды. Общий ужин будет после представления. Но могу тебе сделать сэндвич с тунцом и чай. Вы же, европейцы, больше чай любите, а не кофе. Не понимаю, что вы нашли в этом чае. Просто горячая подкрашенная вода, как по мне. Это потому, что вы не умеете его заваривать, сказал я. А почему вы решили, что я европеец? Ну не американец же. Акцент, и акцент тоже. Но главное, ты ведешь себя иначе. Европейские подростки, по твоему мнению, стреляют лучше американских? Приподнял я бровь. Она захохотала. Думаю, нет. Но даже этот вопрос выдает в тебе европейца. А как бы сказал американец? Она на секунду задумалась и выдала нарочито низким голосом, словно жуя слова.